Вторая часть. Саша сидел на горе Олимпы, в который раз перечитывал письмо, пытаясь понять то, что хотела сказать Мила между строк. Она не могла уехать просто потому, что передумала остаться с ним. Должна быть другая причина. Должна, но какая? Он должен ее найти, эту причину. Как все совпало. Только он сказал матери, что завтра идет делать предложение Миле, как буквально через час она стала задыхаться и потеряла сознание. Хорошо, что скорая быстро приехала, иначе... Нет, лучше об этом и не думать. Слава богу, все обошлось, и сегодня ее выписывают из больницы. Вся неделя после Милиного отъезда была сплошным адом. Как теперь ему жить с этой болью? Где-то он читал, что для мужчин на первом месте должна стоять работа. Пожалуй, это единственное спасение. Он за эти 3 месяца совсем забросил диссертацию. Надо взять себя в руки. В конце концов, он же мужчина. А маме надо подумать. Надо. А думается только о Миле. Девочка моя родная, что тебя на это толкнуло? Что? Когда-нибудь я тебе все расскажу. Значит, она не расставалась навсегда. В этой фразе есть надежда на то, что они встретятся, увидятся, возможно, опять будут вместе. Только вот когда наступит это когда-нибудь? Я сама к тебе приду. Еще одна надежда. Надо ждать. Нет, надо ехать в Москву, найти ее и поговорить. От этой мысли, что он может поехать хоть завтра, что он увидит ее, стало тяжело дышать, в глазах потемнело, появилось ощущение счастья. Конечно, он сегодня же возьмет билет и уедет. За матерью попросит приглядеть Ольгу. Ольга всегда выручала. Она настоящий друг. Он ее не видел все это время. Как она? Надо бы... Как она оказалась права. Все, надо ехать в больницу, потом к Ольге и на вокзал за билетом. Других вариантов нет. На кровати рядом с Ларисой Ивановной сидела Ольга. Как только Саша вошел в палату, девушка поднялась. «Добрый день, мама. Ольга, привет. Отлично, что ты здесь. Хотел сегодня к тебе зайти». «Сынок, господи, как ты похудел! Что случилось, родной?» Все хорошо, мама. Не готовил ничего. Не для кого было. Сейчас приедем домой, и я что-нибудь приготовлю для тебя. Оля, поможешь?» «Спрашиваешь. Конечно, приготовим. Ждали мы тебя долго, Саша». «Ну, дождались же. Как ты себя чувствуешь, мама?» «Все отлично, сынок. Прекрасно себя чувствую. Домой хочу. К морю хочу. Пойдемте, родные мои. Как я рада видеть вас вместе». После ужина, когда Лариса Ивановна ушла к себе, Саша решился на разговор с Ольгой. «Мне нужно уехать. Всего на несколько дней. Побудешь с мамой?» «Когда я тебя отказывала?» «Побуду, конечно. Мне теперь свежий воздух очень полезен. А ты в Москву собрался? К своей любимой?» «Разве можно что-то от тебя скрыть? Уже все знаешь. Друзья твои сказали, как ты тут волком был. Покончить с собой хотел, да они помешали. Тоже мне герой. Тебе не понять. Оставим этот разговор. Это мое личное дело». «Не только твое дело, Саша. И мое тоже. Мы бы уже давно были женаты, и ребенок родился бы в браке. Все было бы как у людей, если бы не твоя артистка». «Ребенок, говоришь? Какой ребенок? Ты о чем? Ну, ты совсем без головы остался, что ли? Какой ребенок? Наш ребенок. Наш, наш. Да-да-да. Ты что, ничего не видишь? Открой глаза, посмотри на меня». Ольга встала и прошлась по комнате походкой модели. Только сейчас Саша заметил, что девушка несколько округлилась. «Умеешь ты делать сюрпризы. Раньше почему не сказала?» «Раньше это когда? Когда ты мне сообщил, что с ума сошел от любви к другой? Хорошо бы это выглядело. Саша, прекращай ее любить. Я беременна. Так что ли?» «Слушай, Ольга, как ты умудряешься из любой ситуации делать водевиль? Все лучше, чем трагедию. Ладно, Ромео, пойду я. Поздно уже. Езжай на свой вокзал. Езжай в Москву. Даю тебе 4 дня на поездку. Уложишься? Ну, что молчишь? Сама рожу и воспитаю, даже видеться с сыном разрешу. Подумаешь, не в браке родила. Зато родила». «Еще не родила, а родишь в браке. Я грек, а греки своих детей не бросают. Завтра в ЗАГС пойдем». «Разбежался. Так я и пошла. Побежала прямо-таки. Езжай к своей предательнице». «Не смей так о ней говорить, слышишь? Никогда не смей!» «А ты на меня не кричи!» «Я права оказалась. Бросила она тебя. Хорошенькое начало семейной жизни. Хотя что это за семья? Без любви?» «Ладно, герой, сам думай. Задала я тебе задачку». Москва встретила Милу и Жанну Андреевну пасмурным небом, проливным дождем и прохладой. «В конце августа это абсолютно нормально. Привыкай. Это тебе не юг России». «Привыкну, мне все равно», — ответила Мила. «И хватит рыдать. И так слишком много влаги. Всю дорогу сплошные слезы. Посмотри на себя, глаз не видно». «Я могу сегодня в училище пойти?» «Дорогая, там двери еще закрыты. Сегодня по магазинам пройдемся. Ты похожа на девушку из глубинки. Но для начала теплый душ, кофе и сигарета. Да, и называй меня Жанной. Какая я тебе теперь Андреевна? Ты больше не ученица. Да и вообще в Европе отчеств нет. Только у нас, у пещерных». Квартира Жанны Андреевны находилась на Новом Арбате в старом пятиэтажном доме без лифта. Просторные комнаты с высокими потолками были обставлены антикварной мебелью, которую Мила видела только в кино. «Жанна, вы живете как королева», — восторженно сказала Мила. «Оценила красоту? Значит, не все потеряно. Это не моя заслуга. Все от родителей. У меня отец был профессором МГУ. Большой был человек. Большой ученый. Но сейчас не об этом. Я тебе выделяю отдельную комнату. Располагайся. Потом душ и вперед за покупками. Времени у нас мало. Всего неделя, чтобы сделать из тебя москвичку». Первая неделя, проведенная в Москве, была сумасшедшей. Они с Жанной Андреевной посетили несколько магазинов, в которых закупили отрезы тканей на платье, костюмы и блузки. В каждом из магазинов Жанна Андреевна разговаривала с директором, который вел их на склад с совершенно другим ассортиментом, нежели на прилавках. Все было намного красивее и качественнее. После этого они побывали в пошивочном ателье, где с Милой сняли мерки. Молодой мастер, больше похожий на официанта, настолько он был любезен, сказал, что с такими божественными формами, как у Милы, можно и мешковину носить, все равно будет красиво. Обувь, шляпки, духи и косметику покупали на квартирах у знакомых, которые каким-то чудом привозили все это из-за рубежа. Мила приходила после таких путешествий совершенно разбитая и уставшая. Ни думать, ни страдать по Саше не было сил. Все это отвлекало от грустных мыслей. Покупки сменялись примерками, примерки — покупками. Магазины сменялись квартирами, квартиры — ресторанами, в которых Жанна Андреевна пила свой неизменный кофе, а Мила имела возможность немного передохнуть и оглядеться. Наблюдая московскую публику, она начинала понимать, что имела в виду Жанна, когда говорила о том, что Мила похожа на девушку из глубинки. Манера держаться и разговаривать у столичных женщин была совершенно другой. По сравнению с Милой они были королевами, особенно те, которых она видела в ресторанах. Мила стала потихоньку перенимать их манеры, и у нее это отлично получалось. По крайней мере, Жанна Андреевна это заметила и одобрила. «Молодец, Мила, все схватываешь на лету. Завтра у нас парикмахерская. Будем менять твою внешность? Надеюсь, не с помощью скальпеля. Мне нравится твое чувство юмора. Ножницы и щипчики нам не помешают. Твоя прическа, брови и кожа требуют небольшого вмешательства талантливых мастеров. Любой бриллиант может обработать или плохой мастер, или гениальный. Мы пойдем к гению своего дела». «Жанна, скажите, зачем вы все это делаете для меня?» «Во-первых, мне заплатил твой отец. И неплохо заплатил. А во-вторых?» «Во-вторых, у меня могла бы быть такая дочь, как ты. По возрасту, конечно. Знаешь, дорогая, ты права. Забота о другом человеке может доставлять удовольствие. Иногда, конечно. В данном случае я получаю удовольствие. Чувствую себя Пигмалионом, а тебя Галатеей. Опять Греция». В парикмахерской Миле немного изменили прическу, сохранив длину волос. Сделали чуть тоньше брови, как это было модно в Москве. Подкрасили ресницы, не смывающиеся краской, и, сделав несколько процедур с лицом, наконец-то отпустили. Девушка вздохнула с облегчением. Она не привыкла к таким болезненным процедурам. Да и смотреть на себя было страшно. Красное распухшее лицо было ей мало знакомо. Но на следующий день, утром, когда она посмотрела на себя в зеркало и увидела то, что увидела, о болезненных процедурах было забыто навсегда. «Жанна, вы довольны своей Галатеей?» — спросила Мила за завтраком. «Я могу идти в училище с документами?» «Теперь?» «Да. Там, по крайней мере, не спросят презрительно, из какой деревни ты приехала, да еще и без экзаменов. Сегодня же и пойдем. «Нет, Жанна, я пойду одна. Ваша миссия закончена. Вы и так много для меня сделали. Я хочу немного сама погулять по Москве. Обещаю, что дальше Старого Арбата никуда не пойду, а, следовательно, не заблужусь. Я очень хочу научиться быть самостоятельной. Не мешайте мне в этом, пожалуйста». «Ну, как знаешь». Мила подошла к Жанне, обняла ее и поцеловала. «Спасибо вам за все. Вы добрая и очень одинокая. Но ко мне не надо привязываться. Скоро приедут мои родители, а я от вас съеду. Вам будет очень больно, как больно было мне, когда уехала Афина. Не хочу вам причинять такую боль». «Ты мне ее уже причинила». «Знаю, но зато я все сказала честно».